Но трубка молчала еще какое-то время и, наконец, взорвалась женским криком. Потом выяснилось, что это была Фурцева, секретарь ЦК и будущий министр культуры. «Как же вы могли, Отто Вильгельмович, покуситься на святая святых, на диктатуру пролетариата? Что же будет с нашим государством, с нашей идеологией, если мы сами будем раскачивать их основы?» «Думаю, государство и идеология станут еще крепче», — бодро отвечал наш старик. «В самом деле, если государство стало всенародным и сохранило при этом руководство рабочего класса, то от этого оно, конечно, только выиграло, а не проиграло. И при этом никто не сможет оправдывать расправу с вами, со всеми нами, с ссылкой на диктатуру пролетариата. Ну, знаете, этого уж слишком. На кого вы намекаете? У нас сейчас коллективное руководство, и никто никого не собирается сажать». Вот именно, обрадовался Кусинен. «Коллективное руководство — это и есть прямой переход к социалистической демократии». «Нет, Отто Вильгельмович, меня вы не убедили. И никого не убедите. Так что я бы вам посоветовала отозвать свою записку, пока еще не поздно. Пока еще не состоялось обсуждение». «Не поздно», — промямлил Отто Вильгельмович с легкой издевкой. «Никогда не поздно восстановить истину. Что касается обсуждения, то я почему-то думаю, что к этому времени вы сами пересмотрите свою позицию. Никогда. Ни за что. Я эту диктатуру, можно сказать, всосала с молоком матери и буду стоять за нее насмерть». «Ну зачем насмерть? Это же вопрос теории. Посмотрим, обсудим и коллективно решим». Кусинен оказался прав. Ни один из его оппонентов даже не рискнул высказаться против записки, когда происходило обсуждение. К этому времени все уже знали, что первый «за» и что он рекомендовал включить идею общенародного государства в программу партии, что и было впоследствии поручено мне. Мы говорили с Отто Вильгельмовичем о том, как в результате нового взгляда на наше государство будет изменена вся политическая система на принципах демократии. О том, что будут созданы прочные гарантии против режима личной власти. О том, что появятся новые политические институты общественного самоуправления. Ведь со времени революции основы нашей политической системы существенно не менялись. Они сохранились в том же виде, как и во времена Ленина. Это не помешало коренному изменению политического и идеологического режима в сталинское время. В чем же здесь дело? Как уберечь страну от нового поворота к авторитарному режиму в будущем? Это составляло предмет наших дискуссий и мучительных раздумий. Впоследствии я написал книгу «Государство и коммунизм», навеянную совместными обсуждениями с Кусининым. Мое пребывание в авторском коллективе закончилось, однако, не совсем так, как мне хотелось бы. Работу свою я выполнил неплохо, и все разделы, посвященные государству, вошли в учебник в том виде, в каком я их подготовил. Но я имел неосторожность высказать несколько